Конечно, братья и сестры, представьте себе, как быть на моем месте, нежеланным сегодня преподавателем. Ну ладно. Прочитаю в 6 главе послания евреям с начала главы, а потом объясню, какая будет тема. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращения от мертвых дел, вере в Бога, учения о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых, о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит». То есть духовный рост, продвижение к совершенству. Что означает начатки учения? И нужны ли они? Немножечко на этом остановимся, друзья. В чем заключаются начатки учения? Это обращение, первое, покаяние. Нужны ли они? Внимательно слушайте. Второе, вера в Бога. Для чего вера в Бога? Чтобы поверил в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, как Избавителя. Поверил в новую жизнь теперь, во Христе Иисусе, чтобы произошло рождение свыше. У некоторых могло даже быть так, что покаялись, а рождение свыше не пережили. Это очень трагично. Это, ну, полдела и того нет. Потому что покаяние действительно то, что сопроводилось рождением свыше. О вере в Бога. Вот. Потом рожденный свыше принимает водное крещение. Это правильное, основательное, фундаментальное учение Иисуса Христа. Принимает крещение. Является ли крещение уже окончательной точкой совершенства? Нет. Хотя, я вот так замечаю, вы тоже замечаете, что у некоторых крещением ограничилось. До крещения стремились, старались, показывали свою готовность. Правильно, неправильно, искусственно, но старались. И как только крещение приняли, и как будто бы все. И остановилась. После крещения должно идти продвижение духовного роста к совершенству. Нужно ли начатки учения? Обязательно. Обязательно. Без этого никто не может быть в церкви. Никто не может быть восхищен в первом воскресенье. Никто не может, потому что только те, кто добровольно признали себя грешниками, покаялись, родились свыше, приняли водное крещение, заключили завет с Господом, те являются членами тела Христова, Церкви Христовой. Еще такое хочу напомнить, что у некоторых понятие крещением подойти, подготовив самого себя. Вот я брошу курить, я брошу выпивать, я перестану грешить в том, другом или в третьем. И когда я почувствую, что я уже утвержден, я достаточно готов, тогда буду принимать крещение. Братья и сестры, если у кого такие мысли были и так готовился к крещению, это неправильно. Это обман. Сколько я знаю таких, которых по сей день готовятся, и так и не приготовились, потому что подготовка к крещению самонадеянная, сам на себя. покаяние человека переводит из одного гражданства в другое. Если до покаяния был гражданин царя, князя мира сего, дьявола, то после покаяния, искреннего покаяния, переходит человек в гражданство царства Сына Возлюбленного Богом Иисуса Христа при правильном искреннем покаянии. В некоторых бывает покаяние без обращения. Вот покаялся в грехах, которые надоели, которые замучили, покаялся, признал их, но чтобы полностью доверить себя Богу, чтобы решительно отдаться Ему, чтобы отвернуться от мира, вот этого не делают, что-то жалеют, в чем-то не желают расстаться. И таким образом покаяние на время. Человек возвращается опять к прежней своей мирской жизни, потому что что-то не отдал, с чем-то не расстался. А это что-то так и возвратило человека опять назад. Апостол Петр в 3 главе Деяний апостолов, когда проповедовал, призывал к покаянию, он говорил так: «Покайтесь и обратитесь». Покайтесь за прошлое, обратитесь в настоящее. От мертвых дел и вере в Бога. Это начатки учения. Кто так решительно повернулся от мира к Богу, у того пошли успешные шаги возрастания к совершенству. Но еще, друзья, когда человек пытается себя сделать хорошим, приготовить себя к крещению, то часто, во-первых, это огорчает Господа, так как самонадеянность противна Богу, и никто сам себе хорошим никогда не сделал и не сделает. Во-вторых, человек лишается как раз той силы, которая необходима ему. Приняв Иисуса Христа, доверивший Ему, Иисус Христос очень быстро делает человека совершенным. Очень быстро освобождает человека от грехов. Многие свидетельствуют, что искреннее покаяние и обращение к Господу отвратили от многих грехов, которые были так мучительны, привязчивы, кажется, никогда не отстанешь от них. Освобождался человек моментально. Это делает Иисус Христос. Это делает Дух Святой, который входит в человека при искреннем покаянии и полной отдаче ему свою жизнь. Вот это начатки учения. Оставившие начатки учения, поспешим к совершенству. Братья и сестры, у меня такой вопрос. Можно ли на земле в наше время человеческое возрасти до полного совершенства? Так возрасти, уже расти некуда, все познать. Есть такие у нас, а? Ну, я думаю, что никто не скажет: да, у меня так, я все познал, я возрос уже до высоты полнейшего, в меру полного возраста Христова. Сказать, что нельзя, тоже такое не существует, друзья. Можно. Апостол Павел в своей жизни к концу, я вот недавно узнал, он прожил всего, говорят, 57 лет. Очень мало прожил. И он к концу своей жизни говорил: подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Теперь мне готовится венец правды. И не только мне, но и всем возлюбившим его явление. То есть он уже видел, что все, что на земле было поручено, исполнил. И готовностью он о себе свидетельствует так: «Снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Хотя у вас много отцов, но мало наставников. Я родил вас во Христе Иисусе. У него такой был возраст, друзья, что он мог назвать себя свободно. Много наставников, но мало отцов. Он не называет себя отцом, но его положение служения – «Я родил вас во Христе Иисусе». То есть настолько мог преподавать истину, молиться, в муках рождения находиться, доколе не изобразится в вас Христос. Ну, это отдельные такие, которым особое поручено служение. Пресвитера должны быть таковы. В муках рождения, и чтобы церковь была все по мере возраста физического и приходить в возраст духовный, рожденные свыше. У нас никого не должно быть как исключение. Вот этот не рожден свыше, вот этот не рожден. А почему? Ну, нельзя. Все должны быть дети Божии, рожденные свыше. Вот это оставил начатки учения. У меня будет тема, друзья, немножко знакомая, может быть, к некоторым сильно знакомая. И сразу вспомнят, о чем я хочу сказать, друзья. Ну, я вот что хотел бы сказать, братья и сестры. Мы не будем, как вот сказал апостол Павел, которые любили новенькое слушать. Кто? О ком речь идет? Афиняне любили только новенькое слушать. А вот представьте себе, где набраться этого новенького? Оно есть, есть. Это неисчерпаемый колодец. Но новенькое слушать приятно и подобает тем, кто старенькое исполнил. Вот все исполнил, тогда новенькое слушать, друзья. А что перепрыгивать? Новенькое слушать, а старое не исполнено. Вот давайте сейчас мы проверим, насколько у нас в порядке с духовным возрастом и как дело у нас обстоит по пути совершенства. Читаю путь, восходящий путь к совершенству, к духовному возрасту. Это послание Ефесянам, 3 глава, 16 стиха. Ефесянам 3:16. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение, любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Сам контекст давайте рассмотрим, друзья. Что в нем предлагается нам? Ну вот в конце, кто внимательно слушал. «Дабы нам исполниться всею полнотою Божию». Есть у нас такие желающие, братья и сестры, чтобы исполниться всей полнотой Божией? А? Или нет? Есть, да? Я думаю, вот, хотя, может быть, мы не кричим, руку не поднимаем, но как иначе? Как иначе? А много надо, братья и сестры, чтобы исполниться всею полнотою Божией? Вот здесь даже немножко измерение такое дается. Чтобы могли постигнуть со всеми святыми, что широта. Вот в широту, полноту Божию. Что такое долгота? Вечность, в небо, бесконечность, долгота. Но каким образом, друзья? Я не думаю, что километрами. Я не думаю, вы не думаете. А вот все-таки нам, простым людям больше дано знать, чем великим ученым. Но что ученые знают? Знают космическое пространство. Мы, верующие, знаем третье небо. Ученые знают бесконечность, а нам Господь открывает и начало Альфа, и конец Омега. Не конец, может быть, вечной жизни и жизни Церкви и спасенных, но конец всему тому, что сейчас существует. Близок всему конец. Земля и все дела на ней сгорят. Небо совьется в свиток и будет в одно мгновение сожжена. Вот вся атмосфера воздушная перед нами сгорит. И многое можно перечислить нам, что мы можем познавать в долготу. Вот вдаль, вдаль, вдаль. В широту, братья и сестры, я представляю, что это обстоятельства, в которых мы находимся. В мире как развиваются события. Вот если, допустим, неверующие смотрят, ага, Россия крепнет, Россия вооружается, Россия богатеет, не бояться не будем. В этой России можно жить и надеяться, тут атомы, тут водороды, тут такая грандиозная техника, братья и сестры. А мы в широту что видим? А мы видим, что будет восхищение Церкви очень скоро. Потом будет великая скорбь. Поможет российская вся мощь, все вооружение? Ничего не поможет. Потом будет Армагеддонская битва, где все гордецы погибнут. Вот нам дает открытие в широту, в глубину. Я так представляю, братья и сестры, что есть преисподнее, есть ад, и есть озеро, горящее огнем и серою. Об этом мы тоже должны знать. И если нам зададут вопрос или кому-то пояснить, мы в любое время должны дать отчет. Вот что ждет непокоряющимся истины. И поэтому, как глубина, широта, как долгота, как высота, это открывается нам, верующим. Но при условии, братья и сестры, при условии. А еще выше этого мы можем уразуметь превосходящее разумение. То есть вот разумение, все вместе как бы взятое, да? Все мозги, да? И вот превосходящее разумение – это любовь Христова. Она непостижима, она неизмерима, она неисследима, любовь Христова. Но мы можем ее уразуметь. Мы можем ее уразуметь в переживании самих себе. Как меня любит Господь! Каким я был и каким бы я мог быть, если бы не любовь Христова? Ну вот я сейчас это все перечислил, друзья. Как можно вот это все приобрести? Полноту, наполняющую все во всем. Как это можно приобрести? Я могу сейчас проследить как лекцию, да, потом буду спрашивать, буду вопросы задавать. Внимательно слушайте. Дети, вам тоже вопросы будут. Тоже слушайте. Условия вот какие, друзья, слушайте внимательно. Читаю опять сначала. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». тогда начинается. Тогда мы можем быть укорененными, тогда мы можем быть утвержденными, и тогда мы можем познавать. Что такое укорененные и утвержденные? Это разница есть или нет? Ну, я вот так представляю, друзья. Укорененное дерево. Ну, такое вот не в обхват укорененное дерево. И вот трамбовали мы столб, выкопали яму, поставили и утрамбовали утвержденные. Ну, понятное дело, что мы, если утрамбуем, то это слабенько. Но вот столбы стоят и тоже. Оно что-то равняется, что-то сходно одно с другим. Укорененное надежно, сильно надежно, сильнее даже. И утвержденное. Если, ну, не все ж укореняется. Столбы ставят, сваи забивают. И то, и другое происходит у того христианина, кто дает внутри себя простор Иисусу Христу. Верою вселится Христу в сердца ваши. Как это происходит, друзья? Иисус Христос или Дух Христов стучит в сердце грешника, пока не откроет, пока не покается. Как только открылось сердце грешника, происходит покаяние, Дух Христов вселяется в наше сердце, в наш дух. Человек устроен троично. Дух, душа и тело. Дух наш для соединения нас с Богом. В нашем духе обиталище Духа Святого. Наш дух является новый человек, рожденный свыше. Божья природа в нас, наш дух. Наша душа до обращения к Богу, она властвовала, как хотела. Человек был душевный. Теперь, когда родилось свыше, произошло рождение свыше, наша душа соединяется с духом. Это очень важно, братья и сестры. Мы иногда не понимаем, что у нас происходит. Вот послушайте внимательно, не посчитайте это маловажным. Душа как вдова, но хозяйка, крепкая хозяйка. Она привыкла хозяйничать. Она не знала, что такое дух. Она сама. Ешь, пей, веселись. У меня много добра. На долгие годы я ни в чем не имею нужды. Теперь появляется хозяин, новый хозяин, рождение свыше. Ожил человек духовно. В этот наш дух, как сосуд, вселяется Дух Христов. Душа обязана покориться. Вот эти трудности, друзья, вот эта борьба у некоторых совершается быстро, по мере отдачи серьезной. У некоторых война происходит годами. Душа, которая привыкла жить самостоятельно, вот, к примеру, так, друзья, когда женятся молодые, у них все так просто и легко получается. Невеста еще не была хозяйкой, жених еще не был хозяином. И они сходятся, оба такие вот глупенькие, и они начинают формироваться. Это происходит хорошо. Это вот когда из детей у нас дети растут, воспитываются религиозной жизни, читают Библию, приходят собрания, молятся. У них формируется одинаково, и душа не проявляет себя как самовластная, как самовольная. И когда происходит покаяние и рождение свыше, то легко-легко человеке занимает каждое свое место. Дух на высоте, душа на втором месте покорности духу, и тогда тело свято. Но если долго в мире блуждает человек, если душа привыкла жить самовольно, своевластно, она не знала никакого подчинения, и вдруг рождение свыше, и вдруг надо подчиниться и покориться духу. Это бывает очень долгий процесс. Но и опять, друзья, это зависит, как человек понял решительность спасения души своей. Душа, когда она и в мире была, и намучилась, она теперь понимает, если я не покорюсь духу, я опять вернусь на прежнее положение. А если покорюсь, буду спасена. Вот это означает, друзья, кто потеряет душу свою, как властелин, как домоуправитель, тот приобретет ее. Кто сбережет душу свою хозяином у себя, тот ее потеряет навеки. Душа обязана покориться духу. Когда происходит смерть верующего человека, то не написано, мы одно читаем, и дух возвратится к Богу, который дал его, а душа куда? Часто на этом свидетели Иеговы даже улавливают и говорят, вот видите, дух возвращается, а душа, как ее не было, то есть она была, потом ее конец на этом. Душа настолько слита с духом, что не различишь, двое одно. Это можно даже сравнить, друзья, вот когда сочитываются, начинают жить двое, то уже не двое, а двое одно. Вот так дух соединяется с душою, или душа с духом. И в небо восхищается при смерти человека дух вместе с душой. В небесах душа не может себя проявить, потому что для души нужно проявление. Это тело. Когда в тело входит душа, тогда зрение, слух, осязание, обоняние – это проявление души. А дух наш и в небесах общается с Богом, общается друг с другом. Это интересная жизнь, братья и сестры. Вот так вот все знать, все представлять. Тогда не будет места никакому сомнению, никакому колебанию. И даже смерть не страшна, потому что это есть приобретение. Это разрешение всех проблем, всех тупиков, всех вопросов. Ну, давайте остановимся вот на этом месте, друзья. Внимательно еще послушаем. 17 стих. «Верою вселится Христу в сердца ваши». Обратите внимание на слово «вселиться». Можно в Библии смотреть. Когда вот сам смотришь, зрительная память помогает больше, дольше запечатлевать и помнить, друзья. «Верою вселиться Христу». Но я наводящие мысли хочу дать. Слово «вселиться» о чем говорит? Кто может вселиться? Ну вот я ходил бы так по городу, да, подошел хороший домик, такой красивый, такой приятный, в центре, да, и я говорю, так, я хочу вселиться. У меня семья вот такая вот, я завтра переезжаю к вам. У меня получится? Ну вы хоть головами кивайте, что ли? Да или нет? Оно будет как-то для меня, но все-таки слушают, а то не получится, да? Друзья, когда я могу вселиться, хотя бы там какой-то третий этаж или пятый этаж, квартира, пустая квартира, когда я могу вселиться? На это есть решение, на это есть положение мое, позволяющее мне или нет. И вдруг мне дают ордер. Теперь я могу вселиться. Вы заметили, братья и сестры, Иисус Христос претендует на вселение. не на квартиру временно, не в гости, а вселиться. Вот запомните, друзья, слово «вселиться». Кем же я буду, когда я вселюсь? Вот у меня ордер, я переселился и живу в этой квартире. Кем я теперь буду? Квартирант, гость или хозяин? Хозяин. Хозяин. Братья и сестры, вселившийся Иисус Христос верою в мое сердце. Сердце называется в общем. Больше относится в мой дух. А в сердце – это как бы в центр моего существа, моего сознания, в сердце. Это центр жизни. И Христос вселился. Вот я вселился в квартиру. Давайте это продолжим фантазию. Что я теперь буду там делать, друзья? Буду ли я спрашивать администрацию, мэр города, слушай, ты мне позволишь вот здесь кровать поставить, а? А вот здесь как вот? Можно мне поместить кухонный весь прибор, всю принадлежность кухонную? Буду я спрашивать или нет? Не буду. Не буду, друзья. И никто мне не может указать, где мне поместить мальчиков, где девочек поместить, где там кухня, где мне там расположиться с женой, как хозяину. Никто не имеет права указывать. Давайте переведем, друзья, на нашу духовную жизнь. Иисус Христос вселился в сердце твое, мое. Кто он теперь? Хозяин. Вы хотели бы, чтобы Иисус Христос был хозяином? Вы хорошо подумали? А как вы считаете, это выгодно будет или невыгодно? Вот к чему я такие вопросы задаю, друзья. Теперь, понятно мысль многим из нас. Кто у меня хозяин? Я или Христос? Я почему говорю, что когда Христос хозяин, а я раб, а я подчиненный, я ему доверил, я его попросил, я ему позволил. И я согласился на это. Господи, да будет воля Твоя. Вот что означает крещение. Вот что означает обещание Богу. Да будет воля Твоя. А теперь не я живу, но живет во мне Христос. И Христос теперь диктует мне жизнь. А диктовать у Христа есть что? И по отношению благовестия, как я его слушаюсь. И по отношению молитвенной жизни, как я молюсь. По отношению чтения Слова Божьего, как я читаю Слово Божие. А потом, друзья, у хозяина надо все спрашивать. Так или не так? Все надо спрашивать. Имеется ли в нас вот такая... к Иисусу Христу жизнь, такое отношение. Господь, я хочу туда поехать. Ты разрешишь или нет? Господи, я хочу вот это построить. Ты мне позволишь или нет? Если это поехать, зачем? Господи, чтобы ты со мной поехал. Ты же хозяин. Вот Христос с нами, друзья. Поедет ли туда со мной Христос? Если это чисто мои материальные выгоды, если это мое любопытство, если это мое самовольство, я хочу туда-то устроиться. Господи, ты со мной будешь там или нет? Друзья, у некоторых мужей жены верующие, а сами нет. Но жену уважает. Неверующий муж уважает жену. И даже хвалится, у меня жена хорошая, она не позволит, как у вас. Но куда-то пойти, он даже выбирает. Вот я бы пошел с женой в ресторан, но она не пойдет. И ей это будет больно-больно. Если даже она пойдет, она будет мучиться, она будет стеснена, она будет тяжелым переживанием. И муж, уважая жену, решает: не пойду. Это сравнение может быть слишком примитивное, друзья, но что-то похожее. Пойти, пойдет ли со мною Христос? Какую-то сделку сделать, согласится ли Иисус Христос? И многое другое. Вот все, друзья, когда переведите, Иисус Христос у меня хозяин. Выгодно ли для моей плоти? Доволен мой я, мой старый хозяин. Мы понимаем, что иначе нельзя. Здесь альтернативы нет. Только чтобы Христос, так написано, верою вселится Христу в сердца ваши, вот тогда начинается духовная жизнь, тогда духовный рост, тогда познание во все четыре стороны. Без Христа, я сегодня слышал один пример такой, без духовной жизни это как шофер, который располагает на автомобиле, ездит на аккумуляторе без бензина. Я послушал, думаю, какой яркий пример. И надо же. А все-таки еще какая-то есть мысль. Да ничего, я проеду на аккумуляторе. Вот все. Настолько хватит в духовной жизни, в нашей религиозной жизни, если мы не приобретем Иисуса Христа. Если мы не живем без Духа Святого. Своим умом, душевной жизнью. Есть, друзья, есть полегче жизнь. Я начал с тяжелой, то есть самой высшей, самой центральной, самой необходимой. Христос в вас, тело мертво для греха, дух жив для праведности. Если кто Духа Христова не имеет, тот что? Тот и не его. То есть без Христа не увидеть Христа, не увидеть неба. Вот в этом часто бывает торговля. Вот в этом тупик у некоторых. Вот в этом и бывает даже отступление. Невыгодно, не могу. А как прожить? А как, если не так? Я преодолевает, душевная жизнь овладевает, и человек соглашается и возвращается назад. Какая выгода? То есть, какой есть еще путь? Легший путь. Иисус Христос во мне, но не хозяин. Я его впустил при покаянии моем. Я родился свыше. И Христос во мне, но не хозяин, а квартирант. Как квартирант? Вот давайте вспомним, друзья, 25 глава Матфея, притча о 10 девах. 5 мудрые. Мудрые в том, что они не только в светильнике масло налили, но и в сосудах. Они разумные. Они разумные только в светильнике. Сосуды не стали наливать. Это лишние расходы, это лишние затеи, это не нам. Обойдемся. Обойдемся, заметьте, друзья, обойдемся, что мало читаем Библию. Обойдемся. Живем же, живем. Обойдемся, что мало молимся. Обойдемся. Обойдемся, что мало трудимся. Обойдемся. Обойдемся. Но спросить... Рожден свыше, да, рожден свыше, я это верю, я рожден свыше. Христос в тебе, да, а как же, иначе и не может быть. Но он меня квартирант. Как то есть квартирант, друзья? Он мне нужен, когда нужен. Я его попрошу, когда больной. Я его попрошу, чтобы он меня охранял. Я его попрошу, чтобы он меня благословил. Ну, попрошу еще кое о чем, когда мне что-то не под силу. Я его попрошу, он меня в запасе. Квартирант. Но квартирант не имеет права хозяйничать. Я ему только выделил, вот тебе дорожка в туалет, вот он в конце там сарая. Вот. Ну, можешь зайти на кухню покушать, ну и скупаться, ну, как квартиранту. Это если так, в одном доме. А если отдельно, то еще меньше. То есть все ограничено. В мире так говорят, друзья, Бог-то Бог, но сам не будь плох. Вот. И Христос со мной, но Христос не имеет права управлять мною. Вот эта жизнь, она сильно процветает. Вот я так еще имею и разум здравый, и свежесть, и наблюдаю. Вот эта жизнь и в нашей церкви у многих. Живу, как хочу. Живу, как мне нравится. И никто мне не укажет. Я найду несколько причин, несколько условий преподнесу. Не могу, нельзя. У меня дети, у меня такое условие. У меня строю дом там или прочее. Ну, много-много. И пока, Господи, подожди. Мне не до тебя. Мне не до тебя. Друзья, печаль вот какая может постигнуть. Христос не может долго быть квартирантом. Ну, я не знаю. Может быть, кто-то и живет всю жизнь квартирантом. Может быть. Но это редко кто. Это людей определяет. Какой-то лодырь. Или человек вообще без интереса жизни. А вот так со временем все равно потихонечку человек приобретает свое жилье. Приобретает свое жилье. Христос не может быть долго квартирантом. Может, если не дозволяется ему стать хозяином, если человек не смирится, если не скажет вот так твердо, и окончательно, Господи, да будет воля Твоя. Господи, хочу смириться, хочу покориться Тебе. Надоело, понимаю, погибаю, если я такой упрямый и дальше остаюсь. Погибаю. Христос готов занять положение хозяина. Если нет, уходит. Человек остается религиозный. Он будет петь, он будет молиться, он будет даже проповедовать, и все по уму, все по привычке, изученной, ума хватает, память хорошая, способность, а силы Духа Святого не имеется. Что страшно, братья и сестры, вот мне приходилось встречать верующих к концу жизни, в глубокой старости, перед смертью. Вот верьте или не верьте, друзья, но даже были служители, ну, так сказать, они замечали, что не очень такие проявленные в силе служители, к концу жизни были сумасшедшие. Вот ужасно, друзья, это в нашем крае, в Старопольском крае был случай, когда даже выбежал старец ночью на тельном белье, ругается, сквернословит. Там кто-то задержал его, поймали, вызвали сыновей. Заберите, ваш отец. Ну, знали там по соседству как-то. Какой позор, какой стыд. Привели домой, связали, лежит. Собрались верующие, долго молились, в посте были. Господи, сними с нас этот позор, приведи в чувство нашего брата. И в конце концов Бог оказал милость, возвратился опять разум. Потом, когда беседовали, и он признается, я сознаю, что я был гордый, я был гордый. И вот гордость, друзья, это такой страшный грех. Это такой грех бывает завуалированный, что часто человек даже не может признать себя гордым. Гордость кажется в каком-то, ну, блеске. Гордость может быть проявление ума, хвастовства. Вот это люди думают, вот это гордость. Вот это прямо, ну, напыщенный человек гордостью. Нет, нет. Вы даже еще не можете представить себе, друзья, как гордость бывает у... Наоборот, вот в другой крайности человек на вид такой смиренный, такой, ну, культурный, такой обходительный человек, и это ему гордость, потому что это достояние его адамовской природы. Это не достояние Иисуса Христа, это не достояние Духа Святого, а его собственное. И вот это вот настолько человека возвышает, настолько гордит. Вот. То есть никому бы я не желал, братья и сестры, дожидаясь смерти, не иметь Иисуса Христа хозяином. А квартирант долго жить не будет. Третье положение, друзья. Давайте споем. С душою усталой, больной, пред тобой повергаюсь, Бог мой, сокрушаю, что жизнь загубил, и богатства твои расточил. Я устал от блужданий во тьме, пустоте без зорниц, без рассвета, и в исканьях пришел я к тебе. От тебя ожидаю ответа. Помоги мне, Создатель земли, уврачуй ты меня от греха. Моей скорби великой внемли, и пошли избавление от зла, словно горы. Мое сердце безмерно, о, направь меня, Боже, на путь, путь смирения, правды и веры. Истерзала страдания душа, только плакать хочу пред тобой. И я жду, мой Господь, о, когда истомленной душе дашь покой, словно горы грехи давят грудь. Болит мое сердце безмерно, о, направь меня, Боже, на путь, путь смирения, правды.